Глава 13. Дорин чуть ли не ползком пробирался к чердаку Лары, ища убежища и отдыха. Но ведь Риена советовала не привлекать излишнего внимания к девушке. Он вспомнил это и не дошел до цели. Украл плащ, накинул на плечи и пошел в последнюю съемную комнату, где повалился на соломенный матрац и уснул. Пробудил его лунный свет, лившийся из маленького окна у потолка. Застонав от непрошенного вторжения, он закрыл глаза рукой и продолжал лежать, обдумывая свое бледное будущее. Было ясно, что ему не хватает качеств, позволяющих возвыситься внутри любой организации. Попытка убить босса вряд ли сойдет за хорошую рекомендацию. Значит, свободный художник. Но он пытался и здесь, и в Талии, ничего не достигнув. В таком ремесле нельзя просто встать на углу, приглашая клиентов. Нужны линии связи, контакты, весточки нужным людям, монеты в нужных ладонях. Прочное доверие приходит с годами сделок и заказов. Новичок? Он не имеет признанной истории. Да никто и не горит желанием серьезно испытать его в первый раз. Что ему нужно, решил Дорин, морщась от множества ушибов и ран на теле, так это некое впечатляющее, неоспоримое, экстраординарное деяние, от которого у всех отвиснут челюсти. Что ему нужно, так это репутация. Но как получить кредит доверия, если никто не узнает, что это сделал ты? Он прижал ладони к лицу, закрыл глаза, чувствуя корку старой крови, липкий пот и грим. Проклятая головоломка опонов. Вот что это такое. И тут в дверь постучали. Он застыл. Никто не должен был знать, что он здесь. Он всегда был чертовски осторожен. Задержал плату? Может, это пьянчуга-консьерж? Дорин как можно более бесшумно встал с матраца и сунул руку за угол, доставая военный арбалет. Уставил тупой нос на дверь и выпрямился, натягивая пружину. Дешевая комната была столь мала, что он оказался у двери в два шага. Поднял арбалет на уровень груди. «Да?» «Обед!» – раздалось в ответ. «У меня сатье из крысы, завернутые вареные капустные листья. Восхитительно!» Дорин уронил оружие и отпер дверь. «Чего тебе во имя бездны?» Ву суетливо вбежал в тесную комнату, заперев дверь. Предложил капустный сверток Дорину. Тот отказался. Дальханесский маг откусил порцию крысятины на палочке и снова предложил Дорину. «Не передумал?» Дорин, хромая, вернулся на лежак. «Не голоден». Ву оперся о запертую дверь. Принялся жевать, изучая хозяина. «Выглядишь ужасно!» «Спасибо». С тяжким вздохом Дорин встал и прошел к столику. Налил воды в тазик и принялся умываться. Ву сказал. «Город полон слухов. Двор Панга, похитителя детей, обвалился. Самого Панга чуть не убили. И, конечно, мои ребятки разносят слух, будто он восстал против мага, и тот, разъяренный, взорвал у негодяя землю под ногами». Дорин хлопнул ладонями по столу. Ву подскочил, чуть не уронив свою крысу. Заморгал. «Что-то не так? Скажи!» Голова Дорина поникла. Он проскрипел. «Все так!» Дальханезис пожал плечами. «Ну, я не имел в виду столь большой эффект. Парни и девчонки малость перестарались в копании сап, но мы сохранили главный дом». Дорин сел, натянул через голову рваную окровавленную рубаху и вытер лицо. Хмуро поглядел на незваного гостя. «Как ты меня нашел?» «Искал твою тень». «Очень смешно». «Слушай, чего тебе нужно? Тебя вообще не звали». Маг выглядел удивленным. Сидеющие брови полезли на морщинистый лоб. Дорину пришлось напомнить себе, что тот не старше его самого. «Как? Мы должны ударить немедля, пока они дезорганизованы и ослаблены». «Ударить? Кого ударить?» Он начал расстегивать исполосованный жилет, вареная кожа и укрепляющие ребра, которые всегда носил под одеждой. «Кого? Как же? Самого похитителя детей! Пришла пора и нам сделать ход!» Ву махнул крысиной палочкой. Дорин вытаращил глаза и захохотал. Он смеялся так сильно, что раскрылась рана на шее. «Сделать ход? О чем вообще этот дурачок? Тут даже не знаешь, с чего начать!» Дорин торопливо скользнул в потный жилет и начал стирать кровь. «Нет подходящих ходов. К тому же нет людей. Или ты хотел использовать своих детишек?» Ву отрицательно повел рукой. «Нет, нет. Я нашей собственности. Ларчики, которые украл Панг». Он пошевелил пальцами, изображая бег. «Быстро входим и выходим. Умнее всех и ловкий, как мыши». Дорин вытаращился еще сильнее. Вспомнил, что маг имел обыкновение появляться и пропадать загадочным образом. Прислонился к стене. «Сможешь провести и вывести нас из квартала Панга?» «Абсолютно точно. Могу провести нас куда угодно, хоть и во дворец». «Докажи». Маг кружным путем отвел его к заброшенному, поврежденному осадой дому с провалившейся крышей. Он пытался выступать щеголем, вновь стуча тростью по булыжной мостовой. Однако Дорину походка давнего знакомца скорее напоминала колченогого краба или негодяя, явно замыслившего что-то дурное. Заметил он и бывших невольников Панга, девчонок и мальчишек. Они следили из переулков и с крыш. В доме двое спустились в подвал, где оказалась главная база деятельности беглецов, с кухней и комнатами, полными одеял и подстилок. Хотя населяли ее подростки, иные почти возраста Дорина. Детей видно не было. «Где остальная команда?» – спросил Дорин. Новое подозрение заставило его примерзнуть к порогу. «Не», – маг взмахнул палочкой. «О, нет! Почти всех я послал копать под стеной. Слышал о самоцветных полях?» Дорин кивнул. Они лежали к западу, доступные всем копии в обрыве, почти у подножия стены. Детей там предпочитали, потому что им требовались узкие шахты. «На кого они будут работать? Не на...» «Нет, нет, конечно нет!» Они вошли в большой погреб. Дорину пришлось пригнуться под низкие пыльные балки. На одной из опор прилепился Нахт. Он оскалился на Дорина. Юноша пренебрежительно махнул рукой. Облегченно вздыхая, Ву сел на земляной пол перед почти угасшим костром. Дыра в потолке позволяла уходить струям дыма. Он подвинулся, позволяя сесть и Дорину, однако тот лишь нахмурился. «Что такое? Дым и месмеризм? Хочешь погадать мне?» Маг беззаботно помешал угли в костре. Велел паренькам с арбалетами покинуть подвал. Хлипкая дверь закрылась. Ву снова позвал его. «Сядь, прошу. Без сомнения, ты устал и окоченел после боя». Дорин остался на ногах. «Это было вчера». Мак окинул его критическим взором. «Так ты готов к делу? Вооружен?» Теперь Дорин прищурился, присев напротив хозяина погреба. «Конечно. А что?» Ву раздавал угли к мерцающей жизни. «О, есть шанс, что мы призовем нечто». Дорин уперся коленями в грязную землю, засмеялся и потряс головой. «Ты почти убедил меня. Тогда с бестией. Снова иллюзия и внушение?» Маг вонзил трость в почву, чтобы стояла вертикально. «О, это не иллюзия. Реальность. Или наполовину реальность. Наполовину в нашем мире». Дорин махнул рукой, разгоняя белый дымок. «Побереги слова для более доверчивых. Я видел дверь твоей камеры. Ее рубили тесаками». Седые брови Ву подпрыгнули. «А, понимаю. Но она была там. Просто вышла не через дверь». «Мне все равно». Дорин уперся руками в бока, ощущая разочарование. И даже сердясь на себя за недавний проблеск надежды. «Думаю, нам пора». Дальханезец воздел палец. «Еще одну минутку. Умоляю». Подошел к земляной стене, на которую в красном свете углей отразилась прямая тень трости. «Видишь тень?» Дорин хмыкнул. «Вообрази, если сможешь, что тонкая тень на самом деле щель. Узкий проход в иное место». Дорин снова хмыкнул с усиленным сомнением. «Хм, игра теней и вождение пальцем. Не пробуй на мне свои трюки». «Но она уже открыта», — сказал маг напряженным и сиплым голосом. «Гляди внутрь». Дорин оглянулся на него, видя побелевшие костяшки кулаков, скривившееся темное лицо. Пот лился с кустистых бровей. Что бы ни делал маг, но стоило ему несказанных усилий. Он отвернулся к стене и вздрогнул, порядком испугавшись. Тень расширилась. Или так казалось. У нее появилась структура, она мерцала и дрожала. Он на цыпочках подкрался, готовый отскочить. Нечто вроде бы шевелилось в сумраке. Став ближе, он разглядел плоские, слегка волнистые линии неприветливого пейзажа. Почти пустыня, омытая монохромным светом луны. Он услышал далекое бормотание слабого ветерка и шепот ползущих песков. Теплый сухой воздух прошел по лицу, прилетев... Откуда? Тень стала уже в ладонь шириной. Картина или окно в иное место. Он коснулся стены, но рука прошла насквозь, не ощутив сопротивления. Дорин надернул руку и повернулся к магу, пораженно спросив. «Это сон?» «Это портал в новый садок», – проскрипел маг сквозь стиснутые усилием зубы. «В мой садок! Мой!» Он прервался, взгляды мага и Дорина метнулись к двери. Кажется, был звук. Приглушенный возглас, но все уже затихло. Оба вслушивались, замерев на месте, и тут дверь упала внутрь, разлетаясь осколками. Ночные клинки в черных одеждах ввалились в погреб. У Дорина был лишь миг на оценку. Слишком много. А потом заблестели кинжалы, арбалетные болты вырвались в затхлый воздух. Он принял решение. Схватил мага за плечо и толкнул к стене. Они катились и падали, оказавшись далеко за стеной погреба. Маг вопил. «Нет, нет, не сейчас!» Последнее, что он видел в погребе, Нахта, которая с шипением, выпустив когти, бросалась на ночных клинков. Дорин перекувыркнулся в сумраке и ударился спиной о что-то мягкое, заскользил по склону, не в силах ухватиться. Они с Ву наталкивались друг на друга, путаясь и падая, пока не врезались в твердое, вздохнувшись от боли. Он лежал на голом скальном выходе, перевернулся, поглядел в небо. Тусклые серые тучи или не тучи, само небо было здесь оттенка олова, смешанного с ониксом. Кто-то стонал рядом. Дорин вскочил, выхватывая клинки. Это был Ву. Ассасин убрал кинжал и потащил мага к себе. Тот застонал пуще. «Где мы? Что случилось?» Маг держался за бок. «Я убит. Со мной покончено. Боги, как напрасно! О, ужас!» Дорин вынул самый тонкий ножичек, разрезал приятелю жакет и рубаху. Почти не удивился, видя темно-коричневую кожу. Парень действительно был из Дальхона. Его задело болтом, который удачно скользнул вдоль ребер. Сам болт отсутствовал, уйдя сквозь одежду. Дорин принялся рвать одежду на бинты. «Это поверхностная рана!» Маг корчился у его коленей. «Нет, умираю! Чую весь холод худого дыхания! Он идет за мной!» Дорин хлопнул мага по рукам. «Ты выживешь! Вот если подхватишь лихорадку, то помрешь!» Маг закрыл лоб тылом ладони. «Весь горю! Точно!» «Ох, заткнись! Ну-ка, где же мы?» «Ради любви богов, человече! Дай умереть спокойно!» Дорин встряхнул его. «Где же мы?» Парень потерял сознание. Или притворился. Дорин оттолкнул его. «Чудесно! Сплошные чудеса!» Он встал и огляделся. Голая каменистая равнина тянулась во все стороны. Было непонятно, как далеко он может видеть. Свет здесь был таким странным. Он словно сочился извне. Обманывал глаза, не давая точно определить расстояние. Однако одно направление казалось особенным. Похоже, он различал там угловатые формы. Подхватив бессознательного мага, Дорин взвалил его на плечо и двинулся в том направлении. Некоторое время спустя, непонятно, сколько времени успело пройти, Дорину пришло на ум, что вся равнина оказалась одной большой свалкой. Он то и дело задевал ногами ломаные кости, глазированные черепки и осколки кирпича. Перешагивал или обходил более крупные куски обработанного камня. Что-то похожее на фризы и колонны разрушенных дворцов. Итак, тут нельзя было точно понять, сколько прошло времени. Небо не меркло и не светлело привычным образом. Скорее мерцало, разгораясь и угасая, как будто по нему проплывали незримые тела, загораживая рассеянный свет. В конце концов он убедился, что идет к руинам города. Но таких городов ему еще не встречалось. Пустые металлические сооружения вздымались в небо, подобно статуям. Повсюду валялись зубчатые колеса ростом с человека. В песке виднелись ржавые обломки. Унес бесчувственного мага, чувствуя тревогу в окружении чуждой машинерии. Хотелось где-то укрыться. Распахнутые двери манили. Он выбрал самую небольшую из целых построек и вошел внутрь. положил мага на груду заметенного ветром песка, подошел к окну, из которого решил следить за окрестностями, застыл, лениво гадая, кто построил странные здания и были ли строители подобны обычным людям. Входы, к примеру, были слишком низкими и широкими, как и окна. Стон заставил его повернуть голову. Ву шевелился. Маг подполз к нему и снова застонал. «Умираю», – прошелестел он. «Нет, нет, выживешь». Сидящая голова поднялась. «Значит, я едва уцелел. Был на грани». «Я получал и похуже, и продолжал драться», – буркнул Дорин. Ему казалось, вдалеке мелькнула движущаяся фигура, хромая в лохмотьях. Она присела, тоже следя за ними. Не отрывая глаз от усыпанной камнями пустыни, от волнистых нечетких наносов песка, он снова спросил. «Где мы, во имя бездны?» «В могиле», – простонал маг. Дорин закатил глаза к пепельному небу. Его пересекали темные силуэты. Широкие крылья не двигались. Гигантские летучие мыши? «Нет, где мы реально?» «В моем королевстве». Дорин склонился, поднимая брови. «В твоем королевстве?» Парень смотрел вдаль. «Вполне подходящим для моей смерти, полагаю. Еще одна заманчивая загадка для тех, что пройду здесь позже. Еще один белый костяк, который задумчиво обгложет история. Еще...» «Рана была не смертельной». Это успокоило парня. Он пристал на локте. «Не рана!» Рука прижалась к обмотанному тряпками торсу. «Тогда что?» «Скоро поймешь». Дорин стиснул зубы, сложил руки на груди, нащупав рукояти двух средних кинжалов на перевязи. Взгляд привлекло повторное движение на главной улице. Он выглянул, чтобы рассмотреть лучше. Пришлось смотреть довольно долго, чтобы понять увиденное. И тогда он спросил, не отрывая глаз от зрелища. «Ты о чем-то вроде огромного летающего дома?» Маг мигом оказался рядом, запачканной кровью и грязью руки вцепились в подоконник. Дорин не смог бы лучше описать эту штуку. Да, квадратное, вроде здание, но висящего без видимой опоры в конце улицы. И он был уверен, еще недавно ее не было. «Ради всех богов!» – восхищенно выдохнул Ву. «Это правда!» Он едва не выскочил в двери, но Дорин сумел схватить его за край разрезанного жакета и затащить обратно. «Не, мы не знаем, сколько...» Дальхонезец вырвался как можно проворнее, скача к выходу. Дорин выругался и пошел следом, выхватив кинжалы. Догнал мага и, озирая осыпающиеся фасады по сторонам, тихо сказал. «Так что это?» «Думаю, нечто вроде Сына Луны». «Чушь собачья!» «Ты знаешь сказки?» «Еще бы! Песня Гимналии о Стадиле, несчастных возлюбленных, чьи души улетели к Сыну Луны. Апсалара искала там невероятную ночную розу». «Да, да, волшебные сказки». «Не такие уж и волшебные», – фыркнул маг, хромавший по краю улицы. «Я читал записки свидетелей. Видел рисунки летающей крепости». «Я поверю, когда ее увижу. Это не она». «Да, нечто похожее». Дорин успел понять, что летающая штука была частью более крупного сооружения. Казалось, комната отделилась и уплыла от дома. Широкий пандус заканчивался в пустоте. Половина стены возвышалась над косо обломанным полом. Вниз с развалины свисала веревочная лестница, касавшаяся почвы. «Хотелось бы знать», – пробурчал Ву. «Что эта штуковина делает в моем королевстве?» «Это не твое королевство», – маг ткнул в него пальцем. «Я нашел его. Оно мое. Кто вещь нашел, тот с вещью ушел. Мое!» «Впрочем, был один ученый, у которого я позаимствовал бумаги. Он произвел некоторые изыскания, но он его не видел». Дорин показал пустые ладони. «Сдаюсь. Я лишь хотел сказать, что могут быть...» Он замолчал, потому что некто или нечто вылезло из дома на полпути к летающему обломку. Существо замерло, рассматривая их, как и они смотрели на него. Дорину оно напомнило ящерицу, вставшую на задние лапы. У него было короткое рыло, ноги мощные и широко расставлены, а передние лапы – тощие и хрупкие на вид. С одеяния из каких-то кожаных ремней свисали многочисленные куски металла. Еще один предмет оно держало в длиннопалой лапе. Существо смотрело на них немигающими янтарными глазами. Длинный язык лизнул воздух. Тупое рыло повернулось к летающему дому и снова к ним, оценивая расстояние. Немая картина застыла, пока издалека, из-за уступов древних руин, не раздался звенящий пёсий вой. Все сорвались с мест. Существо бросило кусок металла и побежало, подпрыгивая и раскачиваясь. Ву сразу отстал, пыхтя и сопя за спиной Дорина, который мчался куда быстрее твари, но у той было и зарядное преимущество. Существо оказалось у лестницы и полезло наверх, подтягивая за собой нижние планки ступеней. Дорин подбежал и подпрыгнул. Пальцы коснулись нижней планки, но она тут же исчезла в двери. «Возьми нас, поганец!» – заорал он. Голова ящера поглядела вниз, высунув язык, и пропала. Летающее здание накренилось и поплыло, намереваясь пройти над самыми краями развалин справа. Подоспел Ву, задыхаясь и морщась, махнул рукой артефакту. «Назад!» – и шепнул Дорину. «Почему ты его не убил?» Вопрос невыразимо разочаровал Дорина. «Убить? Мы даже не знаем, что оно такое!» Охотничий вой повторился, став заметно громче. «Мы покойники!» – вяло сказал Ву. Руки его упали. Дорин оценивал расстояние между самыми высокими из домов и курсом косо летящего фрагмента. Махнул рукой Ву. «За мной! Бегом!» И помчался, не проверяя, следует ли за ним компаньон. Выбрал путь к развалинам многоэтажного здания, наивысший край которого пересекал вероятную траекторию артефакта. Сзади слышали шаги Ву, треск, лязг камней и ржавого металла. Вой снова настиг их. Он был так громок, что заставил обвалиться секцию стены. Поднялась пыль. Дорин не мог и вообразить, каков будет этот зверь, и тем не менее не желал встретиться с ним, вооруженный лишь для рукопашного боя. Он ворвался на нижний этаж постройки, попав в лабиринт загадочных проржавевших машин. Высмотрел наклонный подъем и направился к нему. Ву легко мог найти его следы на многовековых слоях пыли и песка. Рампа привела его на второй этаж, менее загроможденный. Широкие овальные проходы открывали доступ к боковым комнатам. Крыша местами провалилась, и сквозь зияющие дыры Дорин заметил главные опоры третьего этажа – свою цель. Он полез по куче обломков. Днище летающего дома показалось сверху, двигаясь весьма лениво. Дорин побежал, осторожно выбирая путь вдоль узкой стены и разматывая на бегу веревку. Вскарабкался на высокий угол обрушенных стен. Тень проплывавшего артефакта лишь слегка затемнила странный диффузный свет этого мира. Освободив грузики на конце веревки, он начал вращать ее, разматывая новые витки. Метнул. Грузики разлетелись, но лишь ударились о плоскую стену и отскочили, падая вниз над улицей. Он опустил руку. Летающая платформа продолжала движение. Он слышал, как маг шумит на этаж ниже. Ассасин начал сматывать веревку. Ву прибыл, пыхтя. «Я поражен!» – вздохнул он. «Ты почти достал!» «Нужна веревка подлиннее!» – пробормотал Дорин, следя за полетом неземной конструкции. Ему показалось, что даже сломанная и разбитая, она полна необычной красоты. Казалось вполне вероятным, что это был фрагмент гигантской горы, которую многие называли отродьем Луны. Ву огляделся и хлопнул в ладоши. «Отлично! Можем сидеть тут, как птички, и надеяться, что они не залезут». Дорин быстро поглядел на него. «Они? Не одна?» Маг страдающе поглядел на него и сплел пальцы. «Ну да». «Чудесно». Новый рев раздался снизу. Дорин сжался, хотя старался не показывать свои реакции. Отчаянно огляделся, ища выхода. Взгляд упал на соседнюю постройку. Она была ниже и в еще более разрушенном состоянии. Почти все полы провалились. Похоже, там не было и рамп. «Нужно прыгать!» Он указал на крышу внизу. Маг вцепился в край. «Нет, для меня это невозможно. Буду просто сидеть и думать. Спасибо». «Там они до нас не доберутся. Идем!» Дорин схватил мага за одежду и повел туда, где прыгать было удобнее всего. Ву упирался. «Это нелепо. Какая разница, где мы умрем?» «Ты хочешь, чтобы я сражался или нет?» – зарычал Дорин, тряся его. Парень замахал руками, показывая на все вокруг. «Ну да, я надеялся, что мы заключим соглашение. Но это было до этого! Благодаря тебе мы забрели в иной мир и умерли!» «Благодаря мне мы еще живы», – буркнул Дорин, поглядел на соседнюю постройку и схватил мага покрепче. «Мы сейчас разбежимся и прыгнем. Понял? Щель узкая, не улица. Это возможно». Маг внезапно ухватился за ногу. «Ох, судорога! Моя нога! Ужасная судорога! Знаешь, у меня они бывают в самое неподходящее время!» Дорин старался поднять его. «Не хватит ли?» Оба застыли, ибо услышали снизу сухой скрип камня под мощными когтями, громкое фырканье и сопение громадного зверя. Маг вырвался из рук Дорина и прыгнул с края, бессловесно завывая от ужаса, широко раскинув руки. Исчез из вида, рваный жакет хлопал, как слабые крылья. Дорин тоже побежал, не смея оглянуться на провал пола, из которого уже могло вылезать зубастое, жаждущее сцепить на нем клыки чудовище. Высоко подпрыгнул и, что есть силы, оттолкнулся ногами. Приземлился он так тяжело, что хрустнули кости. Покатился, задыхаясь, встал и пошатнулся, тут же бросившись к краю, где лежал маг. Конечности перепутались и, кажется, завились узлами. Ноги уже скользили вниз, когда он оттащил Ву вглубь. «Нужно перекатиться, когда падаешь», – объяснил он. «Перекатиться! Не шлепайся, как мешок с мукой!» Из здания за спиной раздался полный ярости вой. Они вздрогнули и пригнулись. Удар тарана сотряс стену, у которой они стояли. Вниз посыпались камни. Маг стоял ошеломленно, моргая весь в пыли. Струйка крови текла изо рта. «Чего? Чего?» Дорин отвел его к внутреннему краю крыши, от которой осталась узкая полоса, и усадил. «Ну, думай!» Спутник нервно кивнул, все еще потрясенный. Сел, прижав руку к ране, на которой показалась свежая кровь. Дорин вытащил тонкие, среднедлинные кинжалы, осторожно выглянул с другой стороны крыши. Там оказалась груда обломков. «Высокая?» Он надеялся, что не очень. Ассасин продолжил обходить периметр крыши. «Что теперь? Бесславная гибель в чуждой пустыне? Не такого он хотел для себя. Совсем иного». Дорин оглянулся на нелепого мага. Тот сидел, скрестив ноги. «Может, он придумает выход? Если завелся, да почему бы не вывести назад?» Он подошел ближе и посмотрел сверху вниз. «Твори магию, или что там ты умеешь? Убирай нас отсюда!» Приятель поднял глаза и послал весьма усталую улыбку. «Да, хорошая идея, точно. Но все не так просто. Какой стыд. У меня были великие планы». Внизу загремели камни. Раскатистое рычание или отрыжка великана заставило содрогнуться всю постройку. Дорин подскочил к краю, осматривая перепутанные развалины. Там оказалось нечто буро-пегое, косматое и столь большое, что Дорин щёл его лошадью. Пока чудище не подняло тупую морду, прижимая острые уши, не поглядело на него янтарными глазами. Глаза поймали его. Дорин пялился, очарованный и устрашенный. Кровь свернулась в жилах. Он увидел не злобный разум, а лишь голод. Дикий, первобытный голод, не позволяющий никаким преградам отделить охотника от жертвы. Дорина потрясла нежданная смена ролей. До встречи с этими горящими глазами он считал охотником себя. Теперь же он стал добычей, испуганной до глубин сердца. Ассасин моргал и качал головой, словно избавляясь от транса или грезы. Теперь ему было понятно, как ощущает себя мышь. Зверь испустил вызывающий рев и прыгнул. Передние когти заскребли по краю крыши. Дорин в панике резанул клинком. Зверь упал, вырвав целые каменные блоки, и юноша отскочил от края. Сердце бешено билось. «Боги, что за тварь?» Разочарованный вой раздался снизу. Крыша содрогнулась под ногами. Охваченный полнейшей яростью и злобой, зверь бросался на стену. Вся постройка качалась, поддаваясь. Разбрасывая камни, упала еще одна стена. «Сделай что-нибудь!» – завизжал Дорин, с трудом удерживаясь на ногах. «Бесполезно!» – отозвался маг. «Гляди!» Дорин отчаянно взглянул на него. Парень корчил пальцы над камнем. «Здесь нет густых теней. Ни одной!» «Не за что ухватиться!» Зверь ломал уцелевшую стену. Обвалилась очередная часть крыши. Камни сыпались на улицу. Пыль поднялась столбом. Дорин подскочил к магу. «Я думал, мы в тени! Не так ли ты называл это место?» Он перехватывал клинки. С пытающейся прыгнуть твари на спину. Тут раздались новые завывания, гулкие и неистовые. Они неслись с улиц заброшенного города. Дорин закатил глаза к дымному, опалесцирующему небу. «Чудесно! Еще!» «Я не так его назвал!» Ву стал раздражающе спокойным, но тут же он вскочил, вдруг оживившись. «Тень! Не в этом ли ответ? Она разбита, сломана, но здесь все тень, ее аспект!» Оба чуть не упали, перебирая ногами. После очередного звериного броска крыша накренилась. Камни катились мимо, сыпались вниз. Им почти не осталось места. «Сделай, что нужно, сейчас же!» – заорал Дорин. «Хорошо. Я открою путь, но придется прыгать вслепую. И без малейшего понятия, сработает это или...» Дорин встал на четвереньки. «Плевать! Давай!» «Готово!» Дорин повернулся. Маг стоял на самом краю, указывая на провал. Глаза были устремлены куда-то за плечо Дорина, они широко раскрылись в восторженном ужасе. Дорин позволил себе оглянуться. Глаза и покрытая пеной пасть чудовищного пса показались над краем. Лапы зацепились. Крыша накренилась еще сильнее под его весом. Камни лопались, проваливаясь вниз. Дорин прыгнул на лету, хватая мага за рубаху и жакет. Оба они на миг зависли над пустотой. С громким грохотом стены и остаток крыши обвалились. Дорин застонал, упав на острые камни. Новые камни посыпались сверху. Он закрыл голову, по глазах снова плясали звезды. На губах застыл крик боли. Смахнув слезу, ассасин огляделся. Едва не вскочил от удивления, но вовремя опомнился. Вдруг наступила ночь. Они были не в городе. Он сидел на сухом навозе, весь в пыли и мусоре, среди груд обломков. Стоны и шевеления в грязи показали, что он прибыл не один. «Где?» – начал Ву, но Дорин зажал ему рот. «К югу от города!» – шепнул он. «В рядах конесцев!» Сидеющие брови Ву зашевелились над ладонью, он понимающе кивнул. Дорин убрал руку. «Я же сказал, что смогу!» – прошипел маг. Дорин лишь недоверчиво фыркнул. Помог раненому встать на ноги. Они вместе похромали в укрытие кустарников. Дорин повел мага на северо-восток. Они миновали лагерь, осадивший Лихэнг солдатни, замирая при встречах с патрулями. Дорин уже удивлялся легкости, с которой им удавалось продвигаться, но заметил, что тени будто облепляли их, становясь гуще, что ночь казалась одноцветной, а черная сливалась в его глазах с серым. Он как бы видел мир сквозь толстую ткань. И еще он увидел, что вцепившийся в него маг использует другую руку, вращая и сгибая пальцы, будто манипулируя невидимой материей. Губы беспрестанно шевелились, творя неслышные заклинания. Между ними и рекой остался один холм. Его венчали руины сожженной башни. Холм занимали дозоры, но двоим удалось проскользнуть между ними. Здесь Дорин помедлил, ибо скромная возвышенность позволила видеть западную равнину. Поля усеивали бесчисленные палатки, всюду пылали костры. К югу виднелся отдельный шатер гигантских размеров, казавшийся золотым из-за множества фонарей внутри. Он счел его резиденцией и штабом короля Чулалорна III и шепнул, повинуясь импульсу. «Сможешь еще раз перенести нас сюда, в лагерь Чулалорна?» Ву даже не поглядел в том направлении. «Разумеется», — махнул он рукой. «Я же сделал это!» Он пошел к огромной стене Лихэнга, казавшегося широкой полосой тьмы на севере. «Меня больше заботит, как к нам попасть в город». Дорин не ответил, продолжая изучать королевский павильон в окружении меньших шатров, обиталищ чиновников, офицеров и стражи. Все вместе походило на передвижной город, окруженный, без сомнения, сотнями стражников. «Неоспоримый приз». Ву потянул его за руку. «Я спрашиваю, как мы попадем в город?» «Не можешь просто помогичить?» Маг закатил глаза. «Не умею проходить сквозь стены». «Но сейчас мы снаружи». «Мы ведь прошли через другой мир, не так ли? Через саму тень. Хочешь вернуться?» Дорин задрожал при мысли, что придется снова столкнуться с чудовищами. «Нет». Ву яростно кивнул. «Мудрое решение. Итак...» Дорин поманил его к берегу. «Скажи, сын знойных равнин Дальхона, плавать